Глава 1106. Разрушение гор. Над метеоритным регионом планет бешено начали собираться облака. Их скорость была в несколько раз выше, чем во все предыдущие встречи в Аналине с Божественным Возмездием. В одно мгновение облака, почти закрывшие все звездное небо, собрались полностью. Раздался удар грома, от которого содрогнулось все звездное небо. Из облаков Божественного Возмездия сверкнула красная молния. Она была толщиной, как бочка с водой. И все метеориты, попадающиеся ей на пути, разлетелись на куски. Даже в самом звездном небе с появлением красной молнии появилось множество трещин, словно оно готово было разрушиться. Скорость красной молнии была слишком высокой. У двух стариков в фиолетовых одеждах за пеленой зеленого света сузились зрачки. В их глазах отразилась красная молния, летящая с небес. Их души задрожали, когда красная молния понеслась прямо к Ван Линю. «Этот человек... Он прямо у нас на глазах каким-то неизвестным способом призвал божественное возмездие!» Один из стариков пробормотал себе под нос, словно сам не решался в это поверить. С невероятной мощью эта красная молния подняла вокруг себя круги волн и с ужасающим грохотом в одно мгновение попала в голову Ван Линя. Его лицо осталось прежним, без тени изменений в тот миг, когда его коснулась красная молния. Он поднял правую руку и резко сжал ее в кулак. В один момент эта молния с небес вдруг разрушилась и превратилась во множество дугообразных красных вспышек, которые разлетелись в стороны от Ван Линя. От этой картины два старика в фиолетовом задержали дыхание. В их глазах отразилось потрясение и непостижимость. За их спинами возникли подоспевшие трое молодых парней в желтом. Они сразу увидели, как Ван Линь разрушил красную молнию божественного возмездия, и от этого у них кровь застыла в жилах, а душа едва не покинула тело. Их начало трясти. А ужас в глазах достиг предела. Лицо Ван Линя все еще было холодным. Для него эта молния божественного возмездия на самом деле не стоило даже упоминания. Легко разрушив первую небесную молнию, он взмахнул рукой, и тут же все разлетевшиеся красные дуги молний, словно управляемые им, быстро полетели в правую руку Ван Линя. В одно мгновение в правой руке Ван Линя засиял свет молнии, который то и дело сверкал вспышками и издавал грохот. Холодный взгляд Ван Линя обратился к людям за зеленым занавесом света. В тот миг, когда они почувствовали неладное, он выбросил правую руку вперед, и красная вспышка молнии тут же полетела прямо к зеленой световой пелене. Раздался грохот. Эта вспышка превратилась вновь в красную молнию, которая коснулась зеленой пелены, и в тот же миг зеленый свет начал сильно рябить. От этого лица двух стариков фиолетовым стали белыми, как снег. «Он не может быть простым культиватором!» Однако мощь зеленой световой пелены превзошла ожидания Ван Линя. Даже удар небесной молнии не смог его пошатнуть. «Если одного недостаточно, значит, их будет 10. А если 10 не хватит, тогда их будет 100!» В глазах Ван Линя сверкнула жажда убийства. В тот же миг в небе над ним вновь заклубились облака божественного возмездия. Непрерывным эхом загремел гром. И еще одна вспышка красной молнии полетела вниз. И она была не одна. Следом за ней появились еще вспышки. Они словно соединились в один поток. Всего 9 вспышек красных молний летели вниз прямо к Ван Линю. Лицо Ван Линя было спокойным, но в глазах на миг мелькнуло безумие. Он громко рассмеялся и прыгнул в воздух, не только не уворачиваясь от молний, но даже наоборот. Он взлетел в звездное небо навстречу 9 небесным молниям. Одновременно с этим в точке между его бровей образовалась воронка, из которой вылетел изначальный дух громового дракона, который яростно взревел навстречу 9 молниям в небесах. А когда раздался этот рёв, вся сила грома вокруг услышала его приказ. На всем белом свете только изначальный дух громового дракона Ван Линя был способен гневно реветь на божественное возмездие. Когда дракон взревел, небесные молнии вдруг застыли, Ван Линь с громким смехом столкнулся с ними. Его левый глаз сверкнул яркой вспышкой молний, словно в нем образовалась огромная сила притяжения, и все 9 молний в тот же миг собрались в левом глазу Ван Линя. Грохот не прекращался, и когда все молнии исчезли в левом глазу Ван Линя, свет молний в нем стал невероятно ярким, из него раздавался треск молний, и время от времени они вырывались наружу и кружились вокруг него. Он выглядел словно бессмертный грома. «И это вся твоя мощь?» Ван Линь вскинул голову, посмотрел на облака божественного возмездия над собой и громко взревел. Сейчас он не знал, какой удар эта картина поглощения божественного возмездия нанесла людям за зеленой световой пеленой. Трое молодых людей в желтом были напуганы до невыносимых страданий, и они и во сне не могли представить, что когда-нибудь столкнутся с таким страшным соперником. «Поглотить! Поглотить божественное возмездие!» Лица двух стариков стали еще бледней. В этот момент они больше не были такими самодовольными, как вначале. Теперь в их взглядах, направленных на Ван Линя, отразились потрясение и неверие. Они решили, что этот молодой парень с белыми волосами наверняка скрывал свою культивацию. Особенно после того, как он поглотил 9 молний божественного возмездия, у этих двоих на лбу выступил холодный пот, а один из них резко развернулся и крикнул: «Быстрее заканчивайте формацию! Быстрее!» Около сотни культиваторов вдалеке, хоть и не приближались к зеленой пелене, все же могли увидеть все, что происходит в звездном небе. В этот миг они содрогнулись с души, и когда старик закричал на них, они резко вздрогнули и на максимально возможной скорости начали создавать формацию. Двое стариков тоже поспешили к остальным. Не заботясь о своем статусе, они лично приступили к созданию формации. «Быстрей! Непременно нужно успеть скорее покинуть этот чёртов регион Альянса! Откуда здесь возник культиватор, который способен поглотить божественное возмездие?» Облака божественного возмездия снова начали собираться в звездном небе. Волна величественной мощи бешено распространилась вокруг. В одно мгновение сверху начала падать фиолетовая молния толщиной в 10 джанов. Ее мощь была такой огромной, что как только она появилась, тут же проломила звездное небо и исчезла в пустоте его пространства, но вновь прорвалась сквозь гладь звездного неба в 3 цунях от Ван Линя, ворвавшись прямо в его точку между бровей. Ван Линь издал низкий рёв, его не отбросило ни на шаг. Он раскинул руки в стороны и силой обнял эту огромную фиолетовую молнию перед собой. Эхом раздался грохот, тело Ван Линя даже не шевельнулось, а от него во все стороны распространились огромные волны вспышек молний, от которых послышался характерный треск. Но и на этом ничего не закончилось. Божественное возмездие, казалось, только начало распаляться, одна за другой вниз посыпались фиолетовые молнии, они непрерывно возникали перед Ван Линем и постепенно формировались в сферу молний, которая становилась все больше и больше, и вот она почти достигла размеров 100 джанов. Тело Ван Линя под действием этого грохота все таки немного отодвинуло назад, но на его лице проявилось легкое безумие. «Давай! Еще немного!» — вскричал Ван Линь, вскинув голову к небесам. Раздался грохот, звездное небо накрыли облака божественного возмездия площадью больше 100 000 ли. Вдруг раздался рев, похожий на человеческий, и одновременно с этим вниз ринулась семицветная небесная молния. Когда она появилась, то тут же обернулась семью отдельными молниями разных цветов, которые с невероятной мощью небес понеслись прямо на Ван Линя. С этим грохотом Ван Линя отнесло еще немного назад, сфера молнии перед ним уже стала размером в несколько сотен джанов, силу молнии внутри нее невозможно было представить, и даже Ван Линь, который мог контролировать силу грома небес и земли, сейчас уже с трудом держал под контролем эту сферу. Бескрайние облака над ним снова начали клубиться, семицветные молнии начали появляться одна за другой. Ван Линь пошатнулся, и сфера молнии перед ним тут же вырвалась из-под его контроля, резко полетев вниз, под испуганные крики дрожащих от страха людей за зеленой световой завесой. Мощь этой сферы молнии, содержащей бесчисленные вспышки небесного грома, была способна пошатнуть небеса. В этот момент под контролем Ван Линя полетела прямо к зеленой световой завесе, лица двух стариков стали еще белей, зрачки снова резко сузились. «Запустить формацию!» — громко закричал один из стариков, невзирая на то, что создание формации еще не было завершено. Но сейчас никто ему не возражал. Тут же вся сотня культиваторов расселась по своим местам, обеими руками непрерывно складывая заклинания, а те двое стариков в фиолетовом тоже сели в позу лотоса, и когда с небес на них начала падать ужасающая огромная сфера молний, они направили свое божественное сознание внутрь зеленого светового экрана, пытаясь усилить его сопротивляемость. И почти в тот же миг, когда их изначальные духи слились с зелёной пеленой, сфера молнии с жутким грохотом, от которого содрогнулись небо и земля, врезалась в завесу, накрыв ее всю ударной волной. Безграничные вспышки молнии распространились по зеленому экрану, и он тут же начал тускнеть. Два старика одновременно выплюнули фонтаны крови, в их глазах отразился ужас, тело одного из стариков с треском разрушилось, его изначальный дух вылетел наружу и с визгом помчался к запускающейся формации. По экрану прошло еще больше вспышек молний, которые начали сверкать на нем как летающие драконы. Больше десятка культиваторов, запускающих формацию, были задеты этими всполохами молний. Их тела в тот же миг чернели, и даже изначальный дух не мог из них выбраться и моментально умирал. От удара сферы молний, содержащей слишком мощную силу грома небес, формация зеленого экрана с грохотом разрушилась и разлетелась на осколки. В стороны бешено разошлось кольцо огромной ударной силы. Почуяв опасность, комариные звери тут же разделились кто куда. Их скорость была достаточно высокая, чтобы не беспокоиться об опасности. Даже все метеориты в этом регионе планеты в момент разрушения зеленого экрана тут же превратились в мелкие осколки от мощной ударной волны. В мгновение ока все метеориты в регионе испарились как дым, и здесь больше не осталось ни единого метеорита, кроме тех, которые находились вне этого региона. Ван Линь вырвался вперед. Он был охвачен жаждой убийства и гневом от того, что кто-то поранил комариных зверей. Он влетел прямо внутрь исчезнувшего зеленого экрана, и в тот же миг облака божественного возмездия над его головой вновь пришли в движение. Раздался грохот, и больше сотни разноцветных молний в одно мгновение вырвались из облаков, полетев прямо вслед за Ван Линем. Следом за этими семицветными молниями появился небесный огонь. Это было огненное божественное возмездие. Несмотря на то, что оно появилось впервые, сжигая все на своем пути, оно понеслось вниз. В этот момент формация, сделанная из метеоритов, наконец запустилась. Ее сверкающий звездный свет медленно начал вращаться, а изнутри потекла невероятная мощь. Тяжело раненый старик фиолетовым после того, как изначальный дух его соратника из последних сил сбежал, тоже помчался в сторону формации, ведь только добравшись до нее, они могли избежать смерти. В их сердцах уже зародился страх силы Ван Линя. Формация вот-вот должна была открыться, и культиваторы, которые находились ближе всего к ней, уже собрались скрыться внутри, но Ван Линь никак не мог этого позволить. Его глаза сверкнули, и в тот же миг в звездном небе словно поднялась мощная волна силы, способная разрушить даже звездное небо. Мгновение, и эта сила бешено закружилась вокруг Ван Линя. Прямо в этот момент вокруг него начали появляться иллюзорные вулканы, закипели волны жара, и из жерла вулканов раздавался мощный рев огня. Взгляд Ван Линя сверкнул жаждой убийства, и он тихо произнес: «Разрушение гор».